или хотя бы ставни. Главная улица. Я имел глупость пройтись по ней в одиночестве. Я искал кафе. Мне было известно, что где-то на другом конце города есть кафе. Улица представляет собой широкую цементную полосу, проложенную среди песка, такую ослепительно белую, что без очков смотреть на нее невозможно. Ни островка тени. Идешь, обливаешься потом, затылок жжет огнем. Через 5 минут я начал сомневаться, вернусь ли живым. В глазах у меня потемнело. Передо мной мельтешили какие-то расплывчатые тени. Я задыхался, рубаха промокла насквозь. Мне было до того жарко, что временами этот жар становился похож на озноб, на обманчивый холодок лихорадки. Все же я добрел до кафе, дощатого домишки с закрытыми ставнями. Внутри был полумрак. Не дурно, не правда ли, для деревенского воскресного утра? Столы, стулья, стойка, миловидная женщина с подкрашенным лицом, одетая в белое шелковое платье, стоило ей ступить в полосу света, и я видел, как сквозь ткань просвечивают стройные бедра. И тут же утомленные глаза, что у каторжника утром. Та же вялость, то же безразличие. Что вам угодно? Даже в кафе невозможно снять шлем, потому что крыша здесь гофрированная железо и ничего больше. Голос женщины лишен выражения. До кризиса мы продавали виной день до 10 ящиков шампанского. Заготовители древесины зарабатывали сумасшедшие деньги. Где эти люди теперь? Разорились. Занялись другими делами. Один теперь мясник, другой страховой агент. А те, кто разбогател? Спустили все денежки во Франции за полгода, от силы за год. И вернулись сюда. На светло-прямоугольник двери страшно взглянуть. Кажется, что огненные лучи прожигают тебя насквозь. На шелковом платье, под мышками до самых грудей, пятна пота. Здесь есть бильярд. Кафе на старом драндулете подъезжает двое и принимаются лениво гонять шары. Оба в престижных воротничках, при галстуках. Пьют перно. Большими глотками медленно, со вкусом хмелеют. К 4 в кафе набирается 10 человек, но все они слишком давно друг друга знают, и говорить им не о чем. Они будут пить, уставясь прямо перед собой в полумрак, и заводить им граммофон. Тут же оба местных жандарма и молодой человек, присланный для работы в фактории. Его наняли в Париже, но пока он доехал, фактория уже успела разориться. Здесь есть выходцы из Керси, Алье, Перегора, Шаранты. Едва ли не все они уроженцы небольших деревушек, похожих на ту, расположенную неподалеку от Конкарно, которая теперь особенно часто и упрямо приходит мне на память. Забыл, как она называется. Церковь, напротив белое здание мэрии, рядом кафе. Метров через 100 жандармерия, тоже белое. На белой стене кричащими пятнами выделяются 2 официальных плаката, обрамленных трехцветной полосой. «Юноши, вступайте в колониальную армию!» Плакат был заказан художнику. В углу изображена кокосовая пальма, под ней унтер-офицер в ладном мундирчике и голая негритянка, она словно подает ему тяжелую, как спелый плод, грудь. Африка говорит нам. Мы вышли из самолета. До границы бельгийского Конго предстояло еще проделать 200 километров на машине. Мой попутчик, статный, с мощными плечами и жесткими чертами лица, парень,